Глава 20. Эля. Наши дни. Южное побережье. Смена Эли уже заканчивалась, работа с клиенткой была почти завершена, оставались последние штрихи, когда подошла администратор Марина. «Эль, возьми еще одну девочку». «Не могу», — Эля вздохнула. «Она бы с радостью, с великим удовольствием взяла всех девочек, мальчиков, кого угодно, но время не резиновое». «Эль, хорошая моя, ну что тебе стоит? Пожалуйста, будь человеком». «Это минимум полтора часа работы, не успею на автобус», — нахмурилась Эля. Автобус от фитнес-центра ходил строго по расписанию. «Не успел, жди другой или иди пешком. А это полчаса как минимум, если почти бежать». «Фирма оплатит такси», — тут же нашлась Марина. «Серьезно, ни одного окна. К тому же девочка хочет акварель. Ира тоже умеет акварель». «Не сравнивай», — тихонько фыркнула администратор, кинув короткий взгляд в конец зала, где над руками клиентки склонилась Ира. «Запиши на завтра, я специально приеду». «Она очень просит на сегодня, и...» — Марина покосилась на клиентку Эли. «Эль, пойди навстречу. Такси с фирмы». «Ладно», — кивнула Эля, прекрасно поняв администратора. «Наверняка чья-то дочка, жена, любовница, кого-то, кому не откажешь. Или просто богато выглядящая дамочка, заполучить которую в постоянные клиентки радость. Такие приводят с собой подружек, повышают статус салона. В общем, нужная клиентка. Обсуждать подобное при других клиентах моветон, поэтому обошлись междометиями и выразительными взглядами. Все готово. Элли улыбнулась клиентке, женщине около 40 лет, ухоженной, приятной внешности, с изрядным лишним весом, который самым чудесным образом ей шел. Клиентка была постоянной. Приходила один раз в 3 недели, делала неброский маникюр, рассказывала о детях, муже и коте, страдающем мочекаменной болезнью. Звали ее Мария, и была она то ли армянкой, то ли гречанкой, или пока не разобралась в хитросплетениях и национальных особенностях городка, куда переехала совсем недавно, летом. «Спасибо, Элюшка». Мария довольно покрутила руками и поспешила к администратору. Она всегда спешила. Ничего удивительного. Дети, муж, кот. Новая клиентка, которую настояла принять Марина, представилась как Лали и протянула ухоженные красивые руки с тонкими длинными пальцами. «У вас свежее покрытие». Эля посмотрела на идеальную работу предыдущего мастера. «Вы уверены, что хотите другое?» «Да», — с улыбкой ответила Лали. «Я абсолютно уверена. Сейчас вовсе не тот случай, когда стоит думать о ногтевой пластине». Она засмеялась, легко, как ручеёк. Эля невольно улыбнулась, слушая этот приятный звук. «Понимаете, сегодня мой мужчина сделает мне предложение. Это огромная тайна». Лали наигранно распахнула глаза, взметнув красивыми, профессионально нарощенными ресницами. «Но я все равно подготовилась. Только цвет не подходит к платью». Она горестно вздохнула, смотря на ногти, и заглянула в маленькую сумочку, выудив лоскут ткани в аккуратном пакетике. Такие всегда прилагаются к новой одежде, наряду с бирками. Видите оттенок?» «Вижу», — улыбнулась Эля. Действительно, нежный персиковый отлив ткани совсем не подходил к тому гель-лаку, которым были покрыты аккуратные ноготки девушки. «Мне еще повезло», — снова с улыбкой заговорила Лали. «Отделалась только ногтями. А если бы платье из Милана не пришло вовремя? Страшно представить». Она снова вздохнула и устремила взгляд на палитру, протянутую мастером. Эля посоветовала несколько, на ее взгляд, подходящих цветов, но выбор всегда за клиентом, за тем, кто всегда прав. Действительно, страшно представить. Эле оставалось только улыбаться, сочувственно кивать и слушать щебетание Лали. Этой на редкость приятной девушке, несмотря на явное финансовое благополучие и красоту. Работая в подобном месте, невольно свыкаешься с заносчивостью молодых девиц, чья заслуга была лишь в том, у каких мамы с папой они родились, или в богатеньких папиках, обеспечивающих капризы молодых любовниц. Привыкаешь к взглядам сверху вниз, к тому, что любая из них имеет право на грубое слово, спесивое фырканье, недовольство. Оставалось только улыбаться изо всех сил, несмотря ни на что, и стараться делать свою работу как можно лучше, качественнее, чтобы не вызвать недовольства клиенток и нареканий у руководства. Лали была другая. У нее даже говор отличался от местного, Эля это сразу заметила. Так и есть. За 1:40 девушка выложила красивую историю любви со своим мужчиной и 100 раз поделилась радостью. Сегодня ей сделают официальное предложение руки и сердца. Рассказала, как познакомились со своим мужчиной на семейном обеде, совершенно случайно. Как они встречались на расстоянии. Потом она уехала к нему, а теперь он переехал сюда. Открыл свою фирму, делает ей предложение. Свадьба, скорее всего, будет летом, а, впрочем, может быть и в мае. Май так красив в этих краях. Трогательная, красивая история любви. «А у вас есть мужчина?» Лали с интересом разглядывала Элю. «Ой, простите, наверное, некорректный вопрос», — тут же одернула она себя. «Молодой человек?» «Нет». Эля пожала плечами и вернулась к написанию акварелью на ноготочке розы нежного персикового отлива, идеально сочетающейся с цветом платья и нежным румянцем клиентки. «Почему? Вы такая красивая, возмутительно», — шутливо пропела Лали. «У такой красавицы обязательно должен быть молодой человек. Уверена, скоро он появится». «Обязательно», — только и оставалось улыбнуться восторженной клиентке. «Когда человек счастлив, он хочет счастья всем вокруг. Стоит ли винить за несдержанность эту красивую девушку, готовящуюся к важному событию в жизни? Почему-то очень захотелось, чтобы у Лали все сложилось с этим удивительным мужчиной, наделенным несметным количеством достоинств. Чтобы мечты сбылись, а ожидания оправдались». Лали выпорхнула, как и влетела, так же стремительно, оставив после себя шлейф дорогих духов и сумочку фирмы ГЭС, такую же эксклюзивную, как и сама девушка. Сумочку Эля отдала Марине, напомнив про такси. Та спорить не стала, тут же вызвала машину, оформив заказ на салон, и горячо поблагодарила задержавшуюся после смены. «С меня причитается», — подмигнула Марина. «Брось», — отмахнулась Эля. «Серьезно, ты видела эту дамочку? А она осталась очень довольна твоей работой. Сказала, что обязательно вернется и точно к тебе». «Отлично». Эля улыбнулась еще раз, нервно поглядывая на часы. «А какой у нее мужчина! Вау! Такого хотя бы на разок!» «Его-то ты где видела?» Просто для поддержания беседы уточнила Эля. «Здесь сидел, ждал. Вау, какой! Чуть из трусов не выпрыгнула, пока он здесь был и на меня пялился». «Он предложение сегодня делает. Опоздала из трусов выпрыгивать», — засмеялась Эля. «Марина — на редкость уверенная в себе девушка. Ее послушать, на нее смотрят все. Даже слепые не могут пройти мимо». «Ну и что?» — фыркнула Марина. «Уверена, ты бы тоже выскочила, если бы увидела». «Хорошо, что не увидела», — отмахнулась Эля. «Ей бы со своими проблемами справиться, а не о мужчинах думать». Позвонил таксист, и она побежала в сторону выхода, на ходу застегивая осеннюю куртку. 3 недели до Нового года, шквальный ветер, безостановочный дождь, плюсовая температура и никакого намека на снег. Зима называется. Таксист недовольно пробурчал, что время ожидания вышло. Эля проигнорировала. Все равно лишних денег у нее нет, пусть и не старается развести. Это поначалу ее легко было обмануть. Пару раз переплатив, она держала ухо востро и обманывать себя не позволяла. «Чтоб тебя понос пробрал», — громогласно объявил таксист, ударив по тормозам. «Что?» Эля ухватилась за ремень безопасности, с опозданием, но все же пытаясь его нацепить. «Посмотри на этого барана!» — эмоционально жестикулируя, прокричал таксист. «Остановился, как у себя дома». Прямо перед капотом такси горели стоп-сигналы дорогой иномарки. Эля плохо разбиралась в машинах, но дорогое авто от дешевого отличит и первоклашка. «А разве это не место для остановки?» — непонимающе спросила девушка. Действительно, они выезжали с парковки перед фитнес-центром, только вынырнули за шлагбаум. Сразу справа находилась небольшая бесплатная стоянка. Именно на ней и остановилась та дорогая машина, и почему-то такси, с эмоциональным водителем, ругающимся на все и вся, невзирая на пассажирку рядом, тогда как должен был продолжить свой путь по проезжей части, не сворачивая ни на какие стоянки. «Место! А кто так останавливается, когда я еду?» — привел железный аргумент таксист. «Эй!» — крикнул он в окно, перегнувшись через Элю, мужчине, вышедшему из машины и быстрым шагом направляющемуся обратно к фитнес-центру. «Эй, я тебе говорю, остановись! Поговори как мужчина с мужчиной!» То ли мужчина не слышал, то ли сознательно не обратил внимания. Он прошел всего в нескольких шагах от машины такси, напрочь проигнорировав брань из окна. Элли видела эмблему на распахнутой куртке, фирменную обувь, темные джинсы, ладонь, небрежно одергивающая ткань свитера, упряжки ремня. Почему-то остановилась на костяшках пальцев. Шквальный ветер влетел в раскрытое окно автомобиля. Она зажмурилась, боясь поднять глаза выше, к лицу мужчины. Такого не бывает, быть не может никогда. Это нервы, недосып, усталость. «Мужчина, мы поедем, наконец!» — воскликнула Эля. «Я опаздываю!» «Не надо кричать! Сейчас я поговорю, как человек с человеком, и довезу в лучшем виде!» «Давайте без разговоров, я действительно опаздываю!» — почти закричала девушка. «Да нет, нет, такого быть не может. Человеческая память не настолько изощренная, чтобы запоминать такие странные детали, как костяшки пальцев на мужских руках. Будь эта память 100 раз профессиональная и жестокая, подобного совпадения быть не может». «Ай, не ругайся! Такая молодая, а такая злая!» — уставился на девушку, хмурясь и шевеля усами, похожий на таракана-мутанта таксист. «Поехали!» — недовольно пробурчал и начал огибать впереди стоящее авто, пока Эля в каком-то суеверном страхе боялась поднять глаза и столкнуться со своим прошлым. Успели с огромным трудом. Эля заскочила в садик в последний момент. Он, конечно, частный. В муниципальный очередь подойдет, когда Серафима будет ходить в начальную школу, но опаздывающих родителей не любят так же, как и в бесплатном саду. Есть группа вечернего пребывания. Если заранее написать заявление, ребенка заберут в эту группу. Без заявления тоже заберут, на улицу не выгонят, только счет выставят такой, словно перед детьми артисты Большого театра лично танцевали, а на ужин подавали трюфеля с фуагра. «Мама!» — подпрыгнула Серафима. «А я говорила, что ты сейчас придешь. «Постарайтесь не опаздывать». Вместо приветствия пробубнила Изольда Самуиловна, владелица садика собственной персоной, по какой-то причине заменяющая сегодня воспитателя. «Я не опоздала». Эля выразительно посмотрела на настенные часы, показывающие 7:07. «Но всех деток уже забрали», — резонно заметила владелица. «Интересно, а если всех деток не приведут, мне тоже свою дома оставить и на работу не ходить?» Это она скорее бубнила, натягивая на Серафиму комбинезон, помогая той справиться с кнопками и молнией. «Ведь ваша девочка устает», — сменила тактику Изольда Самуиловна. «Поймите, долгое нахождение в детском коллективе сказывается на психике ребенка. Мы, конечно, создаем все условия, но вы, как мама, должны понимать, что... Как мама, я понимаю, что должна работать, иначе нам нечего будет есть и платить за ваш прекрасный садик тоже». Отрезала Эля, тут же отворачиваясь, чтобы скрыть раздражение и не видеть жалость и снисхождение в глазах женщины. Еще бы. Мать-одиночка. Человек второго, а то и третьего сорта. «Мам!» — недовольно пробурчала Серафима, стаскивая яркий шарф. «Жарко!» «Это в помещении жарко, а на улице ветер». «Все равно жарко!» «Заболеешь!» Эля потуже затянула шарф и взяла ладошку недовольно пыхтящей дочки. Прямо ежик, посмотри на нее. «Ты чаще болеешь!» Серафима вздохнула и выразительно посмотрела на маму. «Я взрослая, мне болеть можно». «И ночью работать тоже можно». «И ночью работать». «Хорошо быть взрослой». «Еще бы!» Задорно улыбнулась Эля. «Сплошные преимущества, что ни говори. Хочешь, днем работай, хочешь, ночью». Пока добрались домой, Эля промокла, кажется, до трусов. Вроде и не сильный дождь, а ветер буквально ввинчивал влагу в одежду. Куртка еще держалась какое-то время, только на подходе к дому девушка почувствовала, как становится холодной и влажной спина, а обувь и джинсы сдались сразу. Хорошо, что на Серафиме непромокаемый комбинезон, фирменный, дорогой, и обувь хорошая. Отхватила летом на распродаже, долго сомневалась, уж очень дорого. Продавец убедила, что по такой скидке оторвать Экко — огромная удача, а потом можно и продать или отложить для второго ребенка. О втором ребенке Эля в кошмарном сне не мечтала, а вот продать — хорошая идея. Маршрутка идет по основным улицам. В многочисленные переулочки, закуточки и проулки, из которых, кажется, и состоит та часть города, где Эля снимала жилье, маршрутчики не сворачивают. Тесно, узко, не разъехаться. А то и вовсе дорога прерывается крутой лестницей вверх или вниз. Эля жила здесь с лета и все еще путалась в названиях и топографии, ругаясь на себя. Неужели не могла найти городишко посимпатичнее, чтобы улицы прямые и снег зимой? Первым делом бросила стирать, сушиться промокшие. Закуталась в спортивный костюм с начесом, в такой же запихала сопротивляющуюся Серафиму. «Жарко же, жарко!» — топала ногами дочка. «Серафима, ты же не хочешь заболеть?» — строго спросила Эля, хотя на строгость уже не хватало никаких сил, а нужно еще приготовить ужин и обед на завтра и домашнее задание сделать. Детский садик, а уже домашнее задание. «Не заболею!» — со слезами прокричала Серафима, стаскивая теплую толстовку. В итоге сошлись на фланелевой рубашечке. Господи, какой упрямицей иногда бывала дочка. Вечер прошел обыкновенно. Приготовила еду, развесила белье на промозглой веранде. Она снимала частный дом, вернее, половину дома. Старенький, деревянный, покосившийся. Он не производил впечатления жилого, но внутри было уютно. Две комнаты, кухня, прихожая, коридор, совмещенный санузел. Главное в доме. И даже стиральная машина. Пристроена просторная веранда, неотапливаемая, и окна кое-где выбиты, зато удобно сушить белье, а летом прятаться от душного обжигающего солнца. В этом месяце хозяйка обещала застеклить дырки. Будет совсем отлично. Во дворе стояла беседка, такая же кособокая, как и дом. Рядом примостилась собачья будка, а двор покрывал навес, пряча от дождя и снега, так что в дом грязь не неслась. В общем, своим жилищем Эля была довольна. Далековато от центра и моря, зато и от толп отдыхающих летом. Она всего-то половину летнего сезона провела на юге, а уже успела устать от голдящих, подвыпивших, обгоревших и заодно обнаглевших людей. Потом ужинали. Благо, с аппетитом у Серафимы проблем не было, не капризничала. Потом писали прописи. Вернее, дочка писала, а Эля следила, чтобы все палочки, черточки и крючочки были прописаны. После ванны Серафима попросила сказку, но уснула до того, как мама открыла книжку. Эля перенесла дочку на детский диванчик. Купила в прошлом месяце. Хозяйский диван жесткий, с торчащими пружинами. А сама устроилась на этом самом диване, подложив под низ ватное одеяло и закутавшись в еще одно. Не так впиваются пружины. Впрочем, она так уставала, что торчи там хоть кинжалы, не почувствовала бы.